Слышу шум. Сюда идут, и, похоже, целая толпа. Сам я ничего не слышал, но доверял Дарсу. Активировал наружные камеры наблюдения, и они передали нарастающий механический гул ехавших дроидов. У нас оставались считанные минуты, а скорее секунды до их прибытия. Старик держался на удивление молодцом, но отчетливо видно, что последние напряженные события его изрядно вымотали. Выполняю полную диагностику всех систем. Все основные системы функционируют в пределах допустимой нормы, четко доложил Кианна своим спокойным голосом. Двигатели готовы к запуску, система жизнеобеспечения работает штатно. Отлично, это хорошие новости. Сколько времени до полной готовности к старту? 3 минуты на прогрев основных маршевых двигателей до оптимальной температуры. У нас нет 3 минут на ожидание, недовольно проворчал Дарс, напряженно поглядывая на экраны, шум приближался с той части дока, где мы еще не были. Там уже внушительная армада из дроидов движется в нашу сторону. Насчитал больше 20 единиц. Кианна деловито обратился к Искину, быстро занимая удобное место первого пилота, что у нас имеется по вооружению. На борту установлены 2 легких плазменных орудия последней модификации и система энергетических щитов средней мощности. Достаточно для надежной обороны от пиратов или мелких патрульных кораблей, но не предназначено для серьезного затяжного боя с тяжелыми судами. В ответ только широко улыбнулся. Особенно позабавило ее замечание насчет защиты от пиратов, учитывая, что корабль был им захвачен, и мы находимся на их базе. Нас сейчас основательно накроют огнем, с тревогой предупредил Дарс, внимательно изучая картинку с внешних камер наблюдения на экране. Кианна, немедленная активация силовых защитных полей. Выполнено, капитан. Поле активны, послышался четкий ответ. Всю силовую защиту перенаправить на корму, там будет основной удар. Выполняю перераспределение, капитан. Сзади по нам яростно открыли плотный огонь только что приехавшие дроиды. Силовая защита пока стойко держалась, но количество вражеских дроидов становилось все больше и больше с каждой секундой. Красные яркие вспышки плазменных разрядов непрерывно били по корме нашего корабля, заставляя защитные поля тревожно мерцать и громко трещать под возрастающей нагрузкой. Энергетическая защита стремительно снижается, доложила Кианна встревоженным тоном. Осталось только 70% от максимума. Одновременно у меня настойчиво пытались перехватить управление пультом дока, но они напали не на того. То, что попало мне в подчинение, уже никогда не выпускалось из рук. Легко и уверенно отбивал все неуклюжие атаки службы безопасности станции на пульт управления, которым они отчаянно пытались завладеть. Попытка перехвата управления успешно отражена, с удовлетворением констатировал я, блокируя очередную неумелую атаку системы безопасности. Доступ к основным функциям дока сохранен полностью. Если бы они вырубили всю сеть в этом секторе целиком, возможно, у них бы и получилось отобрать управление, но не догадались до такого простого решения. Видимо, слишком самоуверенно полагались на свои продвинутые системы взлома и защиты. Кианна, какова готовность двигателей сейчас? Основные двигатели прогреты на 80%. Настоятельно рекомендую еще 1 минуту для полной готовности и безопасного старта. У нас нет этой минуты. Возбужденно бросил Дарс, напряженно наблюдая за приближающимися к нам все новыми дроидами на экране. Их уже 20, а может даже больше. В ответ отдал команду открыть наружные ворота перед нашим челноком через захваченную систему управления доком. Тяжелые створки медленно начали расходиться в стороны, открывая путь в открытый космос и свободу. «Стартуем немедленно, сейчас!» — скомандовал Искину. «Запускай двигатели, но пока не на полную мощность». После чего поднял челнок в воздух. Свободный ветер плавно оторвался от пола дока и уверенно двинулся вперед, стремительно проскочив через едва разошедшиеся ворота в самый последний момент. По нам все еще продолжали упорно стрелять многочисленные дроиды, но их выстрелы уже рассеивались силовой защитой по бескрайней пустоте космоса, не причиняя нам вреда. Силовые поля начали восстанавливаться. Однако служба безопасности барона всячески пыталась препятствовать нашему побегу до последнего. Они даже несколько технических дроидов снаружи подогнали, чтобы заблокировать ворота, но не успели завершить это вовремя. Мы вырвались из дока как раз в тот момент, когда первый технический дроид уже начал заваривать створки. Уважаемые читатели! Спасибо вам большое за внимание и отклик. За отзывы, библиотеки, лайки, награды и подписки. Это очень мотивирует и вдохновляет. Очередная книга закончена, но это только самое начало истории, и главного героя ожидают многочисленные испытания и приключения. Подписавшись на мою страницу https://outro.today/u/indigo, верхний правый угол, вы не пропустите старт новой книги. Теперь немного о планах. Меня очень настойчиво просили написать продолжение и в комментариях, и еще больше в личке. Решил пойти навстречу и написать продолжение. Поэтому встречайте продолжение. Приключений отпуска. Продолжение третьего можно почитать здесь https://outer.today/reader/497/412/468309. Что же касается Алекса, продолжение этой серии будет сразу после окончания третьего. А также небольшой анонс будущей книги. Я собираюсь объявиться. Официально. Дарс уставился на меня. Ты с ума сошел? Тебя же сразу арестуют. Ты не выполнил имперский приказ. Не факт. У императора могут быть свои планы на мой счет. Но самое главное, это заставит Аркаля действовать. Он больше не сможет оставаться в тени, зная, что я вернулся. А если император прикажет тебя расстрелять? Тогда точно будет ясность, пожал я плечами. Наверное, пришло время расставить все точки над «и». Рик, это самоубийство. Возможно. Но видишь ли, дружище, я устал бегать. Дарс молчал несколько минут, обдумывая мои слова. «И что ты собираешься сделать?» Наконец спросил он.